Глава 6. Иначе текли дни в Нерчинске, на другом конце Сибири, и здесь испокон веку не все было в порядке. Владыкой здесь служил рьяный патриот Алексей Петрович Жолобов. Сегодня с утра раннего был он в настроении недобром. Свинцово-серебряный завод Нерчинский, единый на всю Восточную Сибирь, из Петербурга прикрыть хотели. А почему? Да потому, что пока свинец из Нерчинска везут, он с каждой верстой дорожать начинает. И чем ближе к Москве, тем дороже свинец становится. Это же понятно. Сама дорога обходится недешево. И когда свинец доедет от рудников до Москвы, то цена ему за один пуд 2 рубля 71 копейка. Иноземный же свинец завозят в Россию из Европы по иной цене. В 1 рубль и 10 копеек за пуд. «Неужто не понять дикарям столичным?» — бронился Жолобов. «Что Европа-то, задерись она, намного ближе к Москве, нежели Нерчинск. Но Нерчинск — наш город, и свинец тут нашинский. Русскому свинцу и предпочтение отдать надобно». Секретарю канцелярии своей Жолобов в лоб плюнул. «Иди, иди от седова, видеть рожи твои не могу. И просителей до меня не допущай. Я ныне злой, и кого хошь палкой прибью». Только он так распорядился, как двери настежь. «Слово и дело! Губернатор, клади шпагу свою на стол!» Секретарь в калачик свернулся, юркнул в бок, только хвост его и видели. А Жолобов кулаками двумя об стол трахнул и сказал: «А ну, коли такие смелые, так повторите». Три офицера в дверях повторили приказ об его аресте. Жолобов ботфортом треснул в окошко, чтобы в тайгу выскочить, но его сзади схватили. Тогда он стол перед собой обрушил, тем самым офицеров напугав, а сам шпагу успел достать. «Слово и дело вам легко кричать, но я не дамся!» Скрестились клинки. 3 против 1. Лязг, дзынь-дзынь. Алексей Петрович уже не молод, но одного офицера шпагой своей так и всунул за печку. Брызнула кровь. «Невкусно!» — рычал Жолобов, сражаясь умело рукою сильной. «А ты меня добудь в бою! Добудь! Добудь!» Блеско и тонко звенели клинки. Кого-то еще рубанул с плеча. Длинную полосой тянулась кровь вдоль половицы грязной. Зверея от крови, насмерть бился неустрашимый губернатор Нерчинский. Патриот и рачитель о нуждах отечественных. «Сопляки, шо! Я и не таких груздей с пенька сшибал! На!» И точно эскападой он отбил 2-го офицера. «Убью!» Посулил 3-му и последнему. «И убил бы!» Он таков. Но тут на крики раненых сбежались солдаты. В грудь губернатора чистоколом уперлись ржавые багинеты. И тогда Жолобов понял, что не уйти. Тычком вонзил он шпагу в лужу крови на полу. «Ваша взяла!» — сказал сипло дыша. Жолобова связали, и солдаты его на себя будто бревно взвалили. Столбиком, ногами вперед, через двери губернатора пронесли. И на улице в санки бросили. «Прощай, прощай, славный город Нерчинск! Прости меня и ты, сторона Даурия! Увозят меня далеко! За делом нехорошим, по слову и делу, государеву!» «Прощай, каторга моя!» — кричал губернатор из санок. «Прости нас, Петрович!» — отвечали ему каторжные. Долго везли его с пеленатым и доставили в Екатеринбург. Увидел он над собой Татищева, генерал-бергмейстера. «А, Василий Никитич, мурло твое хамское!» — сказал ему Жолобов. «Я-то старый дурак думал, что граф Берон меня забирает, а вышло, что по шее моей природный боярин плачется. Иди ко мне, Никитич. Нагнись ближе, я тебе тайное из тайных объявлю». Татищев нагнулся над ним, а Жолобов его зубами за ухо рванул. Стали его тут бить. И били, пока он не затих. Даже дергаться перестал. «В узилище его!» — велел Татищев. «Да от Егорки Столетова подали, чтобы не снюхались. Будем вести розыск исправно!» Ночью в комору к Жолобову кто-то проник тихой мышкой. «Алексей Петрович, это я! Узнаешь ли с голоса?» «Не, назовись, кто ты?» «Хрущев, Андрей Федоров я, экипаж мейстер флотский, а ныне при горных заводах состою. Помнишь ли ты меня по Питеру?» «Ну, здравствуй, Андрюшка. Ты чего явился?» «Помочь тебе желаю». «Помоги. Эй, вон цепь на мне. Сумеешь выдернуть?» Хрущев в потемках нащупал тяжкую цепь. «Нет, не могу. Татищев зверь, спасайся от него. Может, повезет тебе. Так в Петербург отвезут». «Чудак ты, Андрюшка. У меня в столице иной враг. Берон. Однако там и друзья сыщутся, хотя бы Волынский». «Брось пустое молоть», — отвечал Жолобов, ворочаясь на соломе и цепью громыхая. «Волынский такой же погубитель, как и все. Мы себя ценить не умеем и не приучены к этому. Эвон немцы. За день одного десяток сбежится, и тебя заклюют. А у нас так. Бей своих, чтоб чужие пугались». Татищев уже вовсю трепал Столетова. «Чего ради?» — вопрошал строго. «В день те заименитства государыни нашей матушки Анны Иоанновны ты в церкви не бывал». «Пьян был», — винился Егорка. Татищев наступал на поэта неумолимо, как рок, предварительно как следует материалы к следствию изучив и подготовив. «Еще пункт. Когда ездил ты вино пить крестьянину Ваньке Патрину, были там подьячий Ковригин, Досургутский, обче с комиссаром Бурцевым, и ты при всех власть Божию лаял похабно и кричал зазорно, что, мол, время ныне худое настало, все от двора императрицы обижены пребывают, а более всех винил графа Берона. Вот теперь ты и скажи нам, кто тебе давал право людей выше тебя стоящих хулить?» «Прав своих от рождения не ведаю», — отвечал на это поэт. Егорка Столетов героем не был. Всех, кого знал, попутал в оговорах сбивчивых. Длинный килой потянулся перед Татищевым список его знакомцев, пьяница-петух, сородичей, друзей и прочего люда. Даже сестру родную, Марфу Нестерову, оговорил. Татищев тут же писал в Петербург, что мужа Марфы, Мунтшенко Нестерова, следует от вина царицы отставить, ибо опасен. Егорка просил, чтобы ему бумаги и чернил дали. «На что тебе?» — спросил Татищев. «Стихи писать». «Буду проект писать о торговле с китайцами. Я все продумал. Государыня от меня, ежели не казнит, будет доходу иметь в 100 000 ежегодно. Дозвольте проектец выгодный сочинить». Стихи он писать умел, а вот на проекты оказался головою слаб. Наплел разные чепухи от страха, будто надо бы на табак продавать листами, не кроша их, а лошадей из Европы гнать прямо в Пекин и там продавать. Татищев от такой изобретательности поэта даже затосковал. Скоро пытошные избы были отстроены. Теперь от слова можно было к делу переходить, от допросов к пыткам. Егорка Столетов трясся уже предбудущим, и Татищев трясучку его приметил. А потому священнику, который перед пытками собирался Столетова исповедовать, он наказал: «Что наговорит пред Богом, ты мне донеси словесно». Поп даже на колени упал. «Не могу, тайна исповеди, пред Богом сущим нерушима». Татищев ботфортом ему все лицо в кровь разбил. «Я тебе здесь и синод, и владыка, и бог твой!» Столетов на виске пробыл всего полчаса. За это время было дано ему 40 ударов. Из воплей поэта запечатлелись признания откровенные и ужасающие. А вот что выкрикивал Егорка: «Фельдмаршал Долгорукий, главная матка бунта! А Ванька Балакирев цесаревну Лиску в царицы прочит! Елагин много говаривал, мол, все цари передохнут! У присяги я тоже не бывал, с презлобства! Елизавета сказывала, народ наш душу чертям продал! Михайло Белосельский с дикою герцогиней плотский жил! Царица сама дивилась, что народ покорен и бунта нет! Газетеры в Европе скорую революцию нам пророчат!» И, зарыгнув с дыбы эти крамольные признания, Егорка взмолился: «Ой, снимите меня! Сил не стало! Помираю!» Страшен был для Егорки Татищев. Но еще страшнее казался теперь Егорка самому Татищеву, который и не гадал, что дело это потянет столько имен, уйдет корнями вглубь императорской фамилии, с ее изовечными саварами и раздорами из-за престола наследия. Не только цесаревну Елизавету помянул Егорка в допросах, как претендентку на престол русский. Всплыло и имя кильского ребенка, принца Галштинского, рожденного от Анны Петровны, дочери Петра I, и тоже имеющего право на престол. Татищев все больше погрязал в сыски и сам пугался. С допросов людей во всей Яве проступала незаконность пребывания Анны Иоанновны на престоле. «Елизавета! Вот кому сидеть надо на троне!» Татищев сам на себя беду накликал. Его ли это дело людей пытать? Его дело заводы строить, руды изыскивать. А он вместо этого столь загорелся инквизицией, что только огнем пытошным и дышал. Грозный Ушаков в столице не терпел, чтобы у него хлеб родной отнимали. Ушаков в Екатеринбург такое письмо прислал, что Татищев в тот же день избу для пыток ломать стал. Узников всех срочно в тайную розыскных дел канцелярию отправил. Жолобов на допросах, сколько его ни пытали, ничего не сказал. Зато на прощание он перед Татищевым высказался: «Жаль, что я ранее такую гниду, как ты, не зашиб в лесу темном. Я тля махонька, есть пошире меня телята. Не думай, что своим боярством спасешься. Не рой могилу другим, сам в эту яму свалишься». «Ах, Петрович, Петрович», — укорил его Татищев, «хоть бы в разлуку вечную ты мне словечко сказал хорошее». «Пожалуйста! Чтоб ты сдох, собака паршивая! Бояр давить надо, от них Руси плохо! Не спасешься ты, других погубливая! Погоди, и тебя затравят! Вот на том свете мы тогда встретимся и рассчитаемся за все сразу, головешками с искрами да смолой кипящей!» Увезли их всех. Кляпы в рот забили, чтобы не болтали лишку, и увезли к Ушакову. Татищев опять за горные дела взялся. Думал он как бы поскорее гору Железную Благодать для нужд российских освоить. Василий Никитич был велик и благороден, как муж ученый, когда науками и промыслами занимался. И был он последним негодяем, когда от наук, отвратясь, желал двору служить в целях рабских, халуйских, для себя выгодных. Татищев сейчас частных горнозаводчиков трепал без жалости, требовал от них, чтобы дороги в Сибири строили, на реках пристани ставили. Особенно Демидовым от него доставалось. Татищев у них весь Алтай в казну отбирал. Никитич на химических опытах научно доказал, что в руде алтайской немало серебра имеется, и то серебро Демидовы от государства утаивали. Они хитроумны, так делали. На Колыванском заводе руду сплавляли в Раштаинт, получалась черная медь, а для выделения серебра отвозили сплав на завод Тагильский. Там на Тагиле у них были печи для рафинирования меди. И там, по слухам, они свою монету тайно чеканили. Поймать их никак нельзя. Как только досмотрщики приедут, они мастерскую вместе с рабочими водой из озера затопляют. Уедет ревизия, воду откачают, мертвецов выкинут и опять пошли монету шлепать. На благодати уже закладывались первые домны. Первые лопаты железняка уже были сброшены с горы вниз, когда на Урал прибыл изящный саксонец Курт фон Шемберг. «Меня прислал граф Берон». Берон с нетерпением ждал гонца из Екатеринбурга, и вот он, наконец, прибыл. Шемберг в письме сообщал его сиятельству, что отныне граф Берон станет самым богатым человеком в Европе, и никто уже не сможет сравниться с его финансовым могуществом, ибо источник богатства неисчерпаем. Обер-камергер усмехнулся. «Трутти-фрутти! Где же оно, это богатство?» Гонец снял со своей спины торбу, бросил ее на стол перед графом. В мешке что-то тяжело стукнулось. Берон шагнул к столу, и тут случилось чудо. Шпага графа сама по себе задралась из-под кафтана, стала тянуться лезвием своим к мешку. Чернильный прибор поехал по столу, будто живой, и тоже прилип к мешку. Пальцы Берона, усеянные перстнями, знобко дрожали. «Что это?» — воскликнул он в недоумении. В мешке с Урала лежали куски породы магнитного железняка. «И много?» — спросил граф. «У меня такого чуда!» «Целая гора по названию Благодать!» «Боже! Где же я достану денег, чтобы купить ее?» Анна Иоанновна велела деньги для графа из казны отсчитать. «Разбогатеешь, отдашь», — сказала она фавориту. Напрасно из Сибири доносился ропот Татищева. «Сообщите этому воришке, — разгневался Берон, — что длины моих рук вполне хватит, дабы с берегов Невы дотянуться до его глотки в Сибири». Берон теперь раскинулся широко. Мимо него ничто не проходило. Татищев сочинил горный устав. Устав этот попал к Берону. Граф его не утвердил, чтобы Татищеву тошно стало. «Вообще-то русских очень много, но они слабая нация», сказал Берон фактору Либману. «Их можно разбивать поодиночке, в полной уверенности, что пока бьешь одного, другие не вступятся на его защиту. Они как бараны ждут своей очереди». За будущее Берон теперь был спокоен. По подсчетам Шемберга, гора Благодать обеспечит потомство графа вплоть до 10-го колена. Можно жить, ни о чем не думая, если есть такая Анна, которая в переводе с греческого означает «благодать».